«Джесс, смотри внимательно», — сказал сидящий за рулем Боб. Мне нравилось ехать в высокой, надежной машине. Боб взял в поездку дробовик, и от этого было еще спокойнее. Ветер поднялся такой, что в воздухе летали куски всякого мусора, то и дело попадая по кузову и по кабине. Через четверть часа Форд затормозил возле церквушки. Боб заглушил мотор, но мы не стали сразу вылезать. Еще какое-то время посидели внутри, наблюдая за улицей. Наконец Боб решил: «Все чисто, один снег кругом. Кто в такую погоду станет шататься по улицам?» Будто в подтверждение его слов, ветер легко пронес по улице прямо перед нами огромную пластиковую корзину. Я спросил Даниэля: «Это ваша церковь?» «Нет, здесь служил мой друг», — ответил он, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Вы знаете, что с ним?» «Его больше нет с нами», — ровным голосом, констатируя факт, ответил проповедник. Мы выбрались из машины. Ураганный ветер сбивал с ног. Кое-как, низко нагнувшись, мы пробирались за Бобом. Яркий свет мощных фонариков рассеял темноту внутри церкви. «Я так понимаю, мы не за провизией приехали», следуя за Бобом и Даниэлем к алтарю. «У нас более важное дело», — ответил второй. «А для тебя тем более», — усмехнувшись, добавил Боб. Я старался не отставать. Даниэль уверенно вел нас за собой, и спустившись на два десятка ступенек, мы оказались в сыром подвале, где, судя по звуку, текла вода. Прямо посреди каменного пола бежала речка, и, видимо, появилась она здесь не вчера, потому что уровень пола был почти на полметра выше уровня воды. Поток исчезал под стеной из грубого неотесанного камня. «Священники любят рассказывать», — грустно произнес Даниэль, — «что здесь отлично ловится рыба». «Не может быть», — воскликнул я. «А почему нет?» — возразил Боб. «Под городом полно рек и водоемов. Некоторые весьма внушительных размеров. Они берут начало в реках, которые текли раньше по заболоченным местам. В них же и впадают. Поэтому тут вполне может водиться рыба». «Обычно уровень воды здесь гораздо ниже», — сказал Даниэль, нагнувшись над рекой и пробивая фонариком толщу воды. «Почти на метровой глубине мы различили темную отметку. Видите?» «Да», — ответил Боб, и, встав на четвереньки, заглянул в отверстие, через которое стремительный поток заходил и выходил. «Да, я был прав». «Прав?» — удивленно спросил я. Не вполне понятно было, зачем так заострять внимание на очевидных вещах. Насчет чего? И вдруг Боб, неизменная камера висела у него на шее, уверенно заговорил. «Система ливневой канализации и бытовые канализационные сети Нью-Йорка были объединены много лет назад, поэтому в случае затяжных ливней, если трубы не справляются, речь идет о сотнях тонн воды пополам с фекалиями. Весь поток направляется не на 14 водоочистительных станций, а по подземному трубопроводу сбрасывается прямиком в Истривер, Гудзон и Нью-Йоркскую бухту. И что? Теперь умножь объем воды на 10. Боб с улыбкой кивнул на стремительный поток у нас под ногами. Вода поднялась очень сильно, и, судя по отсутствию запаха, канализация сюда не попадает. К чему ты клонишь? Это туннель для водоснабжения. Я пожал плечами, не понимая, почему он так радуется и чем нам грозит его открытие. Один из туннелей в старой части города, в Нижнем Иссайде, был разрушен во время атаки. Я сам видел. Несколько зданий ухнули под землю, как раз там, где он проходит, стал объяснять Боб. Но нам-то что с этого? Под городом полным-полно воды, и что? Загоним туда охотников и очистим от них улицы? Я вспомнил затопленную станцию метро, на которой собрались сотни несчастных. Меньше всего мне хотелось снова оказаться под землей, в темноте, вместе с охотниками. Боб мотнул головой. «Тысячи тонн воды самотеком движутся под городом», — начал объяснять он. Потом присел на корточки и, подсвечивая фонариком, стал рисовать пальцем на пыльном полу какую-то схему. «Вот Манхэттен. Вот три водных туннеля, снабжающих весь город. Первый, второй, третий. Три очень больших тоннеля. Я всматривался в рисунок. Вот туннель номер один. Я видел, как его завалило. Вот номер два. Он мог уцелеть, а мог и нет. На него не рассчитываем, потому что риск слишком велик. А вот это... Боб провел пальцем еще одну линию. Туннель номер три. Он еще не введен в эксплуатацию. У него есть три защищенных точки доступа. Вот тут, где спускные клапаны. Третью точку Боб отметил в самом центре Нью-Йорка. Я спросил, в Центральном парке? Именно в Центральном парке, рядом с водохранилищем, шахта 13Б. И что, Боб, какое это имеет отношение к делу? А такое, что мы можем попасть туда и спокойно уйти из города. Что? Я не знал, как реагировать. Он считает, что мы должны пойти в парк и выбираться из Нью-Йорка. По туннелю? Водному туннелю? Это выход, Джесс. Безопасный выход из города, сказал Даниэль. То есть мы спустимся в туннель и поплывем себе, отталкиваясь от стенок? Боб, сдерживая смех, ответил. Нет, туннель номер три. На многих участках еще не введен в эксплуатацию. Идут строительные работы. Так что мы даже ноги не замочим. А там, где есть вода, его легко можно перейти по мостикам. Боб победно улыбнулся и добавил. Будет у нас персональная магистраль. Мне вдруг стало невыносимо жарко. Возможность была такой реальной. Только как мы туда попадем? Как пройдем мимо охотников, которые кишат у водохранилища? Боб и Даниэль одновременно кивнули в знак того, что ожидали подобного вопроса. «Будет нелегко, но найти выход всегда нелегко», — сказал Даниэль. «А если он тоже разрушен, как тот, который ты видел?» Боб покачал головой. «Вероятность есть, но я сильно сомневаюсь. Тем двум туннелям уже почти по сотне лет стукнуло, а наш строят всего полвека, и он гораздо крепче, чем те два в день постройки. Думаю, он целехонький». «А какого размера эти туннели?» — спросил я. «Больше 7 метров в поперечнике». 7 метров? Да в нем проедет пара автобусов, и еще место останется. Надежный туннель под городом, только... А глубина, Боб?» Он прочертил в пыли линию носком ботинка, будто не решаясь ответить. 200 с лишним метров. 200 метров под землей? — воскликнул я. «Слушайте, это гениальная идея! Вот так выбраться с Манхэттена. Только из 40 человек, не больше десятка, сумеют одолеть 7 кварталов за день. О том, чтобы дойти до Центрального парка, я вообще молчу. А еще нужно спуститься на 200 метров. Все равно, что пройти несколько кварталов. Речь о другом, — перебил я Боба. И он кивнул в знак того, что понимает меня. Чтобы добраться до Центрального парка, придется покрыть приличное расстояние, но ведь нужно еще зайти внутрь. Я посмотрел на Даниэля. «Вы двое хотите уйти, я не сомневаюсь, но неужели вы серьезно надеетесь убедить остальных после всего, что случилось с первыми смельчаками?» «Будет нелегко, Джесс», — согласился Даниэль. «Но все данные, которые нам удалось собрать за это время, в том числе и твой рассказ, говорят о том, что легкого выхода из города не существует. Люди передумают». «Вариант беспроигрышный», — сказал Боб. Мы будем под землей, глубоко под землей, в прочном, надежном туннеле. И это значит, мы, совершенно ничем не рискуя, выберемся из города. Когда мы спустимся, я заблокирую вход, так что перед началом пути можно будет отдохнуть. Ты уверен, что внутри безопасно? Всего несколько человек знают, где находятся входы. Черт, я теперь, скорее всего, вообще единственный в мире, в курсе, как найти люки доступа. Я посмотрел на него. Лучи фонариков отражались от пола и освещали наши лица. А других точек доступа где-нибудь поближе нет? Есть 2 шахты, на 10-й и на 13-й улице. Но я проверил их 3 дня назад, к обеим не подступиться. Одна была в фундаменте, в другую можно было попасть через станцию метро, но и дом, и станция разрушены. А люки доступа к спускным клапанам выдержат бомбежку и закрываются похлеще любого банковского хранилища. И они рассчитаны на то, чтобы не допустить террористов в городской системе водоснабжения. так что все будет в порядке». «Там повсюду охотники», — произнес я, рассеянно глядя на чертеж в пыли. «Других вариантов нет?» Боб ответил: «Будь у нас время на поиски, я бы, вероятно, нашел что-нибудь еще. Можно было бы попробовать другие туннели. Под рекой Гарлем проходят коммунальные сети Кон-Эдисон с подстанцией в Инвуде, но я не знаю деталей. То есть, при необходимости я бы поискал документы, чертежи». «Чем меньше людям придется передвигаться по городу, тем лучше», — уверенно заключил Даниэль и добавил: «Чем раньше мы уйдем, тем лучше». Снова заговорил Боб: «Вот как мы поступим. Я отправлюсь в парк на разведку, проверю люк, вернусь, и мы уйдем все вместе». Боб посмотрел на Даниэля и кивнул. Они уже обсудили этот вопрос, рассмотрели плюсы и минусы и приняли решение. «Куда выходит этот туннель? Где мы поднимаемся на поверхность?» — спросил я. «Есть несколько вариантов. Во-первых, камера для обслуживания сливного клапана в парке Ван-Кортланд в Бронксе». «Это на севере?» — перебил я. «Да. Мы можем дойти до водохранилища Хильвью в Йонкерсе, а если сильно захотим, то и до Бруклина. Но эта идея мне не слишком по душе». «Решить нужно заранее», — сказал Даниэль. «Пора отправляться на разведку». Боб поднялся. «Подожди, ты что, идешь прямо сейчас?» — поразился я. «А к чему откладывать? Погода безумная. А то! Зато на улицу никто не сунется». «И ты собираешься дойти пешком до водохранилища в Центральном парке?» «Да. Там тысячи зараженных». «Я осторожно», — сказал Боб, похлопал меня по спине и взбежал по лестнице. Я повернулся к Даниэлю. «Он вернется к утру», — сказал тот. «Дойдет до водохранилища, все разведает, переночует и вернется». «И вы уйдете?» «Если Боб скажет, что туннель свободен». «Всей группой?» Даниэль поправил сползший на глаза бинт. «Хорошо бы, но если не получится, уйдем с теми, кто захочет». В горле собрался комок. Мне предстояло сыграть важную роль в убеждении остальных, а значит, придется задержаться до вечера. Фелисити с Рэйчел будут волноваться, но выбора у меня нет, нельзя упускать такой шанс. Может, пока мы с Бобом и Даниэлем в городе, Пейдж переговорит с отцом, может, он хотя бы попробует взвесить аргументы за и против и придет к выводу, что уходить группой — единственно верное решение. Если туннель свободен, мне нужно будет оставить Челси Пирс пораньше, забрать девчонок из зоопарка, а с вами встретимся на месте. «Именно», — согласился Даниэль. Мы пошли наверх. Он приблизился к ногам распятого Иисуса. Фигура Христа была крупнее человеческой. Склонил голову, закрыл глаза и стал молиться. В одном из выступлений мэр Нью-Йорка сказал, что старая система водоснабжения Ахиллесова пята нашего города. Если что-нибудь случится хоть с одной ее частью, город окажется на коленях, — говорил Даниэль. И эхо множило его слова в пустом помещении. Он говорил о возможном апокалипсисе. Мы оказались в гораздо худшей ситуации. Господи, поэтому я прошу тебя, помоги нам выбраться из нее. «Давай, подъедем к тротуару», — попросил Даниэль. Я сбросил скорость и припарковался, но мотор глушить не стал. Видимость стремилась к нулевой, хотя было только начало 11-го. Небо затянуло черно-сизыми тучами, а снег валил такой стеной, что свет фар не пробивал ее, а отражался и освещал наши лица. Утешало лишь то, что в кабине тепло. «Как там Боб?» «С ним все будет хорошо», — сказал Даниэль. «Тут носки собственных ботинок не разглядеть, так что и его никто не заметит». Я улыбнулся. «Конечно, с ним все будет хорошо. Даже я вон сколько времени продержался один. А ведь он меня почти вдвое больше. А откуда Боб столько знает про коммуникации?» «Он работал в департаменте по защите окружающей среды. Говорит, как-то провел под землей 3 месяца вместе с водолазами. Так и жил, не выходя на поверхность. Занимался ремонтом старых туннелей. Даже представить сложно. жить в маленьком домике под самым городом, спрятанном под землей на такой же глубине. На какую высоту крайслеровский небоскреб поднимается в небо? Веришь? Я теперь всему верю, и удивить меня после всего очень сложно. Верно. Боб говорит, там очень жарко, не то что на поверхности. Если на улице мороз, то под землей не меньше 20 градусов тепла. Мелкий туман и пар. Да уж, после нынешней погодки мы там окажемся как в тропиках на курорте. Смотри-ка. Даниэль махнул рукой через улицу. Сквозь густую пелену снега я различил на той стороне отель и несколько магазинов. Раз уж мы тут все равно застряли, давай глянем, вдруг найдем что-нибудь полезное. Без проблем. Я заглушил двигатель, сунул ключи в карман, и мы побежали через дорогу. Ледяной ветер сек по лицу и шее. За пару мгновений я промерз до костей. Еле-еле! Выдохнул я, протискиваясь через приоткрытые в холл отеля двери, которая, по-видимому, заела. Даниэль шел вторым, но, как мне показалось, попал внутрь без особых проблем. «Бобу, путь сюда закрыт, это точно!» — сказал я, и Даниэль засмеялся. Мы осветили помещение фонариками. В отличие от большинства других отелей и магазинов, разворованных и полуразрушенных, этот выглядел совершенно нетронутым. Одна из дверей вела в небольшой отельный магазинчик, торговавший всем понемногу. Я выбрал новые часы. В моих треснуло стекло циферблата. Даниэль взял себе еще одну куртку. Мы сняли с полки две сумки на колесиках, чтобы собирать в них то, что покажется нам нужным. «Поищем кухню», — предложил Даниэль. Мы пересекли вестибюль, открыли несколько дверей, за которыми оказались офисы и туалет, и, наконец, оказались в огромном банкетном зале, полностью выгоревшем изнутри. Луч фонаря не доставал до стен, высвечивая только обугленный пол и остатки мебели. «Шикарный интерьерчик!» Сгоревший ковер трещал при каждом шаге, так будто мы ступали по засыпанной толстым слоем сухих листьев дорожке в осеннем парке. «Вон, дверь!» — сказал Даниэль. И мы направились к паре блестящих в луче фонарика медных ручек в углу темного помещения. За нами подымались и оставались висеть в воздухе облака густой пыли, похожие на клубы сизого дыма.